Сколиоз. Сколиоз – это длительно сохраняющееся смещение позвоночника в боковой оси относительно его плоскости. По мере сохранения деформации появляются различные симптомы, доставляющие дискомфорт и в конечном итоге снижающие качество жизни человека. В моей практике довольно часто встречаются жалобы на боль в спине, связанные со сколиозом. Люди говорят про боль, спазмы и отсутствие гибкости в позвоночнике. У всех них есть интересная особенность. Внешне они хрупкие, утонченные, как будто ранимые, но невероятно жесткие и сильные изнутри. И беда придет тому, кто доберется до этой жесткости. Мы с вами говорим не только про сутулость, когда плечи выходят вперед, сколько про деформацию позвоночника в трех полостях, возникающую без видимых на то причин, то есть неврожденную и не посттравматическую патологию. О психосоматике заходит речь, когда все хорошо, а ребенок почему-то начинает сутулиться. Позвоночник смещается вправо или влево, нарушается осанка. Мы обращаем особое внимание на сколиоз и ищем его психосоматические причины для того, чтобы вовремя оказать ребенку психологическую помощь и поддержку. Чтобы задуматься, а все ли я как родитель делаю правильно по отношению к своему малышу? Это очень важный вопрос, который мы, родители, обязаны себе задавать, если хотим вырастить своих детей здоровыми и счастливыми. Когда за твоей спиной стоят родители, жить намного проще. Сколиоз, лордоз, кифоз и другие заболевания позвоночника сигнализируют о том, что у человека нет родительской опоры. После фазы мышечных изменений начинается следующая фаза фиброза и склероза. Характер ребенка меняется, становится более жестким и жестоким. Это усложняет процесс его будущего взросления. Так будет до тех пор, пока кто-то не согреет сердце уже взрослого малыша и не исцелит его душу. Я поделюсь с вами отрывком еще одной живой истории. Впервые у меня резко заболела спина после того, как из семьи ушел отец. Я старалась заменить его, чтобы маме было легче, не замечая, что я уничтожаю саму себя. Я стала жесткой и несгибаемой. Об этом спина напоминает мне каждый день. Хочу сразу сказать родителям, винить себя тоже не стоит. Лучше изменить свое поведение. Это поможет и вам, и ребенку. С чего же начать? Сколиоз, сформированный на фоне приобретения негативного детского опыта, начинает формироваться с 7-9 лет. И тогда первое, что нужно сделать, спросить у ребенка, как я могу себе помочь? Что мне нужно изменить в своем отношении к тебе, чтобы тебе стало лучше? Ответы записывайте. Вам придется принять их и осознать. Психосоматика сколиоза заключается в том, что под воздействием психоэмоциональных факторов меняется баланс в работе околопозвоночных мышц и мышц спины, шеи и плечевого пояса. Почему я призываю родителей последить за собой? Заметьте, в какой момент вы начинаете давить на ребенка, прижимать его своим могучим и правильным мнением, ломать его. Особое внимание обратите на свой крик. Его не должно быть в принципе. Никаких шлепков и тычков. Никаких грубых слов. Сколиоз начинается с неуважения, когда ребенка в семье не считают за человека. В ответ на это, словно росток, прорастающий сквозь глыбы камней, позвоночник меняет направление, пытаясь пробиться сквозь давление родителей. Внешне ранимый, скромный и тихий ребенок внутри себя ежедневно ведет жестокую борьбу за право жить свою собственную жизнь. Этот ребенок до сих пор живет во взрослом имеющим проблемы со спиной. Сколиоз у взрослых также поддается лечению. И если комплексно подойти к вопросу, можно полностью восстановить здоровье спины. Но стоит подготовиться к тому, что это будет нелегкий процесс. Потребуется не только развивать пластичность мыслей, но и возвращать пластичность телу, а это занятия с массажистом, тренером и остеопатом. Все изменения, которые будут происходить, коснутся одновременно и внутреннего личностного состояния, и телесных механизмов естественного распрямления для обретения здоровой осанки.